Спеши, мой друг, проходит жизнь у человека, проходят юные года, и человек, живя без света, не ищет места у Христа. Христос зашел на крест Голгофы, за нас Он тяжко пострадал, и весь избитый, истекая кровью, убийцам все грехи прощал. Приди, мой друг, к Христу с мольбою, Он и тебе грехи простит, омоет Он святою кровью, и лишь тогда ты будешь чист. Аминь.